Через 2,5 часа я оторвался от машины. Размял ладонями затылок. Вечно затекает, когда сидишь, уткнувшись в монитор. Включил кофеварку. Ни шеф, ни Илья, ни Семен не подходили на роль свихнувшегося убийцы темных. У всех было алиби. Причем зачастую абсолютно железобетонное. Вот, например, Семен ухитрился провести всю ночь одного убийства на переговорах с руководством дневного дозора. Илья был в командировке на Сахалине. Там однажды заварилась такая горячая каша, что потребовалась помощь из центра. Только я оставался под подозрением. Не то чтобы я не доверял Толику, но все-таки данные на себя просмотрел повторно. Все сходилось, ни одного алиби. Кофе был невкусным, кислым. Видимо, давно не меняли фильтр. Я глотал горячую бурду, глядя в экран. Потом вытащил сотовый и набрал номер шефа. «Говори, Антон». Он всегда знал, кто ему звонит. «Борис Игнатьевич, подозревать можно лишь одного». «И кого именно?» Голос был сухим и официальным. Но почему-то мне казалось, что шеф сейчас сидит на кожаном диване полуголый, с бокалом шампанского в одной руке, ладонью Ольги в другой, а трубку прижимает плечом или левитирует возле уха. «Но-но!» — одернул меня шеф. «Ясновидец хренов! Кто подозревается?» «Я». «Понятно». «Вы же это знали», — сказал я. «Почему это?» «Не было надобности привлекать меня к обработке досье. Вы бы и сами справились. Значит, хотели, чтобы я сам убедился в опасности». «Допустим», — шеф вздохнул. «Что делать будешь, Антон?» «Сухари сушить». «Подходи ко мне в кабинет. Через 10 минут». «Хорошо». Я выключил телефон. Вначале я зашел к девчонкам. Толик по-прежнему был там, и они усердно работали. На самом деле, никакой надобности в двух никудышных программистках дозор не испытывал. Допуск по секретности у них был низкий, и почти все приходилось делать нам. Но куда еще пристроить двух очень-очень слабых волшебниц? Хотя бы согласились жить обычной жизнью. Нет, хочется им романтики, хочется службы в дозоре. Вот и придумали для них работу. А в основном они убивали время, лазая по сети и поигрывая в игры, причем наибольшая популярность приходилась на долю пасьянсов всех мастей. За одной из свободных машин с техникой у нас проблем не было. Сидел Толик. На коленях у него пристроилась Юля, ожесточенно дергая мышкой по коврику. «Это называется обучением компьютерной грамотности?» — спросил я, наблюдая за мечущимися на экране монстрами. «Ничто так не улучшает навыки работы с мышью, как компьютерные игры», — невинно отозвался Толик. «Ну, я не нашелся, что ответить». Сам я в подобные игры давным-давно не играл, как и большинство сотрудников дозора. Убивать нарисованную нечисть интересно, пока не встретил ее воочию, ну или прожив 100-другую лет и приобретя огромный запас цинизма, как Ольга. «Толик, я, наверное, сегодня не вернусь», — сказал я. «Ага». Он без всякого удивления кивнул. «Способности к предвидению у всех нас невелики, но подобные мелочи мы чувствуем сразу. Галя, Лена, пока!» — кивнул я девчонкам. Галя прощебетала что-то вежливое, всем видом демонстрируя увлеченность работой. Лена спросила: «Мне можно будет уйти пораньше?» «Конечно». Мы не врем друг другу. Если Лена просит разрешения, значит, ей и впрямь нужно уйти. Мы не врем. Только иногда лукавим и недоговариваем. На столе у шефа царил жуткий беспорядок.